Приложение 2. Описание деятельности Гедеона на Кадьяке. Из записок иеромонаха Гедеона. Партии. По повелению правителя приготовляется со всех жил лучшая часть американцев для бобрового промысла в первых числах апреля с южной стороны Кадьяка и прилежащих ей островов. Каждый тайон с назначенным числом байдарок высылается от байдарщиков в Павловскую гавань, оттуда отправляется к американскому берегу. С северной же стороны Кадьяка и Саляски высылается другая часть партии под управлением особенного байдарщика, которая соединяется с первую на устье Кинайской губы в Александровской крепости, где берется еще некоторое число байдарок с промышленниками бобров из тамошних обитателей. Потом дополняется оная партия в пути следования от байдарщика из Воскресенской и Снучика ближними и дальними чугачами. На Нучике производится всей партией главный смотр. Иные байдарки за ветхостью, а американцы за слабостью здоровья, оставляются для промысла около Нучика. Оттуда портовщик с полной уже партией, которая прежде состояла до 800 байдарок, в 1799 году около 500, а в 1804 до 300, простирается вдоль берегов Америки, достигая своего для промысла предмета. Бобровый промысел. В ночное время и за погодами байдарщики поставляют для себя палатки. Американцы же укрываются под своими байдарками. По утрам очередно отряжаются тайоны с командою доставать на портовщиков и на свою партию корм, как то рыбу, выкидную китовину, птиц и что попадет. А в случае недостатка американцы питаются ракушками, морскими ежами, байдарками, вид моллюска и морскую капустую. Когда главнопортовщик найдет довольное количество бобров, тогда, при воспоследовавшей на море тишине, вся партия разделяется по принадлежности к своим жилам, и каждая особа производит бобровый промысел. Зверь сей не может долго пробыть в воде по причине перевода дыхания, почему очень удобно его промышлять во время тишины моря. Сперва дает он большую понырку, а потом, ослабев, дает одна другой меньше, в которую же сторону ныряет, показывают то пускаемые изо рта его пузырьки, первая партия. Промышляют их по большей части в заливах за островом Барановым, где ныне стоит порт Новоархангельск, самое дальнее заведение компании на американском берегу, Ситха. Бобровые кожи по просушке берутся в компанию. По возвращении в начале сентября и позже на Кадьяк вся партия распускается по своим жилам. Тех только молодых, кои ездили в сотоварищи, не имея своих байдарок, берут в лисий промысел, и находятся они в нем до весны. Выдается им из компании по птичьи парки, если у кого собственной нет, но вычитают из промысла их по 5 лисиц или выдр. Кои промышлят сверхвычитаемого числа за парку, тем платят табаком, для одного только вида. А хозяева байдарок, по повелению, изготовляются к будущей партии, для которой промышляют нерпичьи лафтаки. Кто же не может он их промыслить достаточно? На одну байдарку выходит 10 лафтаков. Тот берет их из компании под бобры. Вторая партия из кадьякских жителей, до 150 байдарок, отряжается для бобрового промысла в западную сторону, Кунге. Она посылается с первых чисел марта под смотрением промышленного и старовояжных на остров Тугидок, около которого и производится промысел до июня месяца. С первых чисел июня, по причине нередко случающегося на море безветрия, новые байдарки и здоровые промышленники отправляются на остров Укамок, где также производится бобрам лов. Потом переезжают на Семиду, Соны на Судхум и, наконец, на Аляску. С половины июля промысел у оных оканчивается. распускаются для себя промышлять птиц на парке и лавтаки на байдарке. Одежду имеют по большей части от того, что достанется за бобры. В половине сентября они возвращаются на Кадьяк. Третий малый отряд для бобрового промысла состоит из аляскинцев и жителей северной стороны Кадьяка. В сей отряд помещаются те, у коих байдарки ненадежно ехать в ситху, также старики и немощные. Промышляют бобров подле берегов южной стороны Аляски, между Кинайской губою и Судхумом. Четвертый отряд для бобрового промысла установлен с 1797 года. Он и состоит в числе около 50 байдарок из кадьякских жителей. Они промышляют около островов Еврашичьих, Афагнак, Шуяк и Перегребных и по Кинайской губе. В всем отряде находятся только те, кои первые начали ездить в Калошинскую партию, то есть в ситху или за остров Баранова, и потому для отличности употребляются поблизости к Кадьяку. Птичий промысел. Из оставшегося числа обитателей кадьякских мужского полу компания еще набирает престарелых мужиков и ребят до 100 человек. Ребята берутся от 12 до 15 лет, а старики те только увольняются, кои уже ходить не могут. Учиня таковой набор, отправляются на южную сторону Аляски, по немощи не в байдарках, но в компанейских байдарах для промыслу птиц, морскими топорками называемых. По приезде рассылаются они по 2 и по 3 человека на прилежащие коляски небольшие островки и отпрядыши. Налагается от компании каждому добыть птиц на 7 парок. В каждую парку выходит 35 птиц. Ловят их силками на высоких утесах и острых камнях. К тем камням, на которые взлезть никак невозможно, подставляют лестницы, откуда нередко падают и вредят последнее свое здоровье, а иные вовсе лишаются жизни. В продолжение промысла питаются той птицы мясом, а кожу с перьями сушат. С половины июля он и компанейский промысел оканчивается, потому что птица, высидя детей, уже от своих гнезд отлетает. Тогда-то сим трудникам позволяется на себя промышлять до половины сентября. По возвращении портовщик, отобрав у них вышеупомянутый оброк птиц, привозит в Павловскую гавань и отдает компанейскому старосте с распиской. Потом раздается оная птица каюркам, при артелях находящимся, и всем кадьякским женщинам выделывать и шить из нее парки, которые продаются за бобры их же родственникам. То есть отец отправляется для промысла птиц, а сын для промысла бобров, или меньший брат для промысла птиц, а больший для промысла бобров. У всех он их, отобрав птицу, их же женами или матерями, выделав и сшив парки, отдают им самим и другим за бобры. По возвращении сей партии проворные берутся промышлять лисиц или выдр. Если кто сверхположенного оброка не добыл себе птицы на парку, тому выдает компания из его же добычи. Но зато должен он промыслить 5 лисиц или выдр. Кто же для компанейского вышеупомянутого оброка не поймает птицы, тот дополняет недостаток или на другой год, или займом у других. В случае смерти за таковые долги выплачивают родственники. Работа жен. Жены всех кадьякских обитателей по отъезде мужей в разные партии принуждены копать сарану с таким разбором. Должны накопать каждая по 4 ишката. Жены и дочери тех, кои ездят в партию в сотоварищах, не имея собственных своих байдарок, о которых мужья собственные имеют свои байдарки, тех жены по 2 ишката, дочери ж по 4 на каждую. Когда поспеют ягоды, то в запас для зимы компания заставляет брать, полагая на каждую по 1 ишкату брусницы и по другому шикши. А прочие роды ягод, как то малина, черница, голубица, морошка и княженика, собираемы бывают, смотря по урожаю, сколько приказано будет от байдарщика. кои из них не могут выполнить положенного оброку или за слабостью здоровья, или за грудными детьми, те покупают у подруг своих и вносят в компанию. По окончании ягодного сбора, который в последних числах сентября совершенно решается, наступает им другая работа. Возвращаются к тому времени птичники. И получивший компанию от них промысел раздает по всем жилам, как выше упомянуто, алеутским женам и дочерям выделывать и шить парки. Засим сыскивается им еще другая работа, то есть из китовых, сивучьих, нерпичьих и медвежьих кишок шить камлеи и делать из жил плетешки для нерпичьих сеток, также из китовых жил сучить нитки. Таким-то образом, почти во весь круглый год они занимаются компанейскими работами. Когда на Кадьяке было получено известие, что в 1803 году отправлена имеет быть экспедиция кругом света, тогда начали платить иголками, бисером и другими мелочами. Да и то на некоторых только близких к Павловской гавани жилах для одного вида. Компания с 1792 года запретила всем обитателям, в занятии ее состоящим, шить парки из бобров и лисиц и отдала строжайшее приказание, что если кто будет носить таковое платье, то станут с того сдирать и брать в компанию бесценно. Сие в самом деле случалось. Почему? Потому все жители вообще начали носить птичьи парки, которые прежде употребляли одни только бедные и калги, пленники. В 1798 компания запретила жителям кадьякским на острове Укамок, Чирикова, промышлять еврашек, которых они там ловили для себя довольное число. Парки сего зверька у них в великом уважении. Для промысла оных зверьков того же года отправила компания с разных кадьякских жил до 25 человек, кроме жен, детей и 15 каюрок, под командуя одного старовояжного русского промышленника, возложа оброку на каждого из оных по 10 парок, которые продаются от компании алеутам за бобры. Жены же их и каюрки посланы для шитья парок из сих зверьков. Зимою мужчины промышляют еще нерп, коих в одну зиму доставляется в компанию иногда более 100. Во время же погодливое смотрят около острова выкидных бобров на берегу. Кожи сих зверьков отдаются в компанию, а трудящиеся пользуются мясом. С весны они начинают промышлять птиц, урилами называемых, из коих доставляется в компанию каждогодно до 200 парок. Летом они находятся в промысле птиц-топорков вместе с прочими птичниками. А на острове остается только женский пол для собирания ягод и компания сараны под защиту тех старичков, кои сами ходить не могут. В зимнее время, когда китовых выкидов не случится, претерпевают там великий голод, питаются одними кореньями, ракушками и морскую капустою, ибо речек на сём острове, хотя и находится много, но рыба вон и не идет, а приходит годом в осени, осенью, в одну только речку, да и то в малом количестве, что самое во время прохождения употребляется в пищу. Промышляют еще еврашек на Семиде. Китовый промысел. Оставляются каждогодно компанию промышлять китов из самых лучших кадьякцев до 30 человек около Кадьяка и Афагнака. Рассылаются они по разным бухтам от 2 до 4 человек, смотря по удобности мест. Стрельцы, выезжая в однолючных байдарках, выбирают китов годовых, потому что мясо их и тух, жир, внутренние части, бывают мягче и приятнее. Заметив такового кита, приближаются к нему расстоянием не более 3 сажен, стараясь вонзить стрелку под боковое перо, ласт по-здешнему называемое, и поспешают от него увернуться как можно осторожнее, для того, чтобы кит, дав понырку, не раздавил стрельца или волною от него идущую, не опрокинуло бы его байдарку. Если не попадет в боковое перо, то бросает стрелку под задний ласт или хвост. По получении раны кит уходит ко дну. Когда стрелка пала метко, тогда кит в третьи сутки непременно всплывает мертвый. Когда стрелка поранила немного далее бокового пера к хвосту, тогда он всплывает мертвый в пятый или шестой день. Если же стрелка пущена под задний ласт или хвост, то не ранее, как в восьмой и девятый день. Промышленник, увидев такого мертвого кита, тотчас дает знать о том ближней артели байдарчику, который посылает в байдаре людей для того, чтобы, вытащив его на берег, изрезать на малые части и привезти в артель. И чей окажется по стрелке, тому положено от компании за работу взять меньшую половину кита. Но в самом деле сие редко выполняется. Сделано же таковое положение для одного только виду. Ласты, то есть боковое перо и хвост, брюховая часть и все, что почитается за самое лучшее в ките, берут в компанию, да и часть жилы, сухожилий, отдается промышленнику такая, которая едва годится на употребление. Иной из них в лето застреливает китов по 8, редко случается по 10. Кто промыслит более 4, положенного оброку, тому платится от компании товаром рублей на 5. Из числа 70 семей с Лисьих островов, завезенных 1786 года, осталось до 30 человек, кои в летнее время употребляются в промысел птиц на Перегребных островах и от устья Кинайской губы, около матерой земли, до Воскресенской гавани и Чугачского залива, и по прилежащим островам. Они производят сей промысел совокупно также с кинайцами и чугачами. Налагается им от компании оброк по 10 парок. Сверх того, должны уже промышлять на себя жены детей. Кто для себя не успеет промыслить, тому из компании выдается парка, за которую по вышеупомянутому установлению вычитается из зимнего его промысла 5 лисиц или выдр, не считая того, что каждое лето в компанию без всякой платы доставляет таковые по 10 парок, из коих за каждую компания получает бобра. Кто же из них сверхупомянутых 5 зверей промыслит более, тому от компании платится столько, сколько по произволу своему дадут. Жены их употребляются подобно каюркам.